Концерт состоялся в Большом зале Политехнического музея. Во время исполнения сонаты «Фантазии» он довольно громко запел. Это случалось с ним нередко. Но лишь когда он и музыка становились одним целым, и душа его возносилась. Кончив играть, он сказал себе: «Я буду играть Скрябина». Аплодисменты по ходу концерта были странные. Они не охватывали всего зала, вспыхивали очагами. Слышались и шики, когда аплодисменты затягивались. В паузах не было тишины, не было ее и во время исполнения. Никогда еще Рахманинову не доводилось играть в таком простуженном зале. Всевозможные горловые и носовые звуки, сочетаясь с поскрипыванием кресел и шарком подошв о пол, создавали стойкий шумовой фон. Концерт балансировал на краю скандала. Когда же по окончании он пробирался в артистическую, до слуха долетало: «Это не Скрябин. Издевательство над беззащитным. Жаль, что нет общества по охране музыки. Это москвичи рубят с плеча». А вот будто снежным холодком опахнула группа чопорных петербуржцев, цедят тихие ядовитые слова: «Где одухотворенность, пламенность, эфирность? Почему доброжелатели, если они есть, так молчаливы, застенчивы и неприметны?» В артистическую набились друзья. Их двусмысленные, значительные лица и ускользающие глаза вызвали брезгливое чувство. Исчез налет импровизации, столь характерный для Скрябина. С небес мы спустились на землю. Зыбкие формы окутались стальным ритмом. Поступь командора, а не парение эльфа. Я все это знал заранее, еще до того, как прозвучал первый аккорд. Вы уже составили себе мнение. Послушали бы лучше музыку, чем внутренний голос, голос сплетника, твердящий вам, что Рахманинову никогда не проникнуть в мир Скрябина. А вдруг наши миры вовсе не так уж изолированы один от другого? Допустите эту возможность и начните думать. Но зачем делать над собой такое трудное усилие в косном, устоявшемся? Куда проще жить. Удивительно, что рослому, солидному и небыстрому в движениях человеку удалось неприметно ускользнуть. Никто не заметил его ухода. Все так возвысили своим неприятием Рахманинова, так жаждали высказаться и быть услышанными, что упустили виновника торжества. В несколько громадных шагов он достиг служебного выхода, и тут от стены отделилась женская фигура в трауре. Гордость или скромность помешали Татьяне Федоровне зайти в артистическую? Она ждала у дверей, словно робкая почитательница прославленного маэстро. — Спасибо вам, — сказала Скрябина. — Я не сомневалась в вашем великодушии, но вы сделали куда больше. Татьяна Федоровна была прямым, открытым, хотя и не шумным противником его музыки. Рахманинов давно это знал и не ждал от нее многого. Она почувствовала угаданную им холодность ее слов. «Простите, мне так трудно сейчас связно говорить. Я не знала такой музыки Скрябина. Господи, сколько же в ней скрытой воли! Спасибо вам!» Удивленный, растроганный, он пробормотал: «Нет, нет, вам спасибо, дай Бог вам счастья!» Он вспомнил большие, сухие, требовательные глаза. «Вам и вашей прекрасной дочери!» И в низком поклоне скрыл от нее свое задрожавшее лицо. У каждого свой век, своя удача. И Татьяна Федоровна Скрябина уже исчерпала отпущенное ей коротенькое счастье. Ее молодость опалилась прометеевым огнем, ее исходу достались грустные сумерки. Верная дорога тени, она тихо угасала, ненамного пережив мужа. А вот Ариадне Александровне выпало грозное счастье явить оккупированной Франции мужество русской женщины. Бесстрашный боец сопротивления, она пала под пулями гитлеровской засады. Они жили между нами, эти высокие, чистые люди, и минули. Но как хорошо, что они были, и кого за это благодарить?